Глава 31. Демид. «В смысле? А не рано?» Сон и хмель как рукой сняло. «Я устала. Больше не было сил юлить и отбрыкиваться». Голос Эллы звучал глухо, практически безжизненно. «Я знала, что ты взбесишься, Макаров. Но это слишком тяжело. Прости». С иронией подумал, что у нас с ней примерно одинаковое состояние. «Ладно, сказала и сказала, а он-то что?» Орал на меня, матерился, обещал собственноручно задушить. Егора обещал зарезать и вроде бы уже вылетает из Москвы. А вы? Только не говори, что сидите и ждете казни. Нет, Егор жахнул обоих охранников электрошокерами. Мы сбежали в Хитроу. Через 10 минут у нас посадка. В Штаты? Да, в Вашингтоне пойду сдаваться и просить убежище. Умница. Вы оба. Демид. Что? Если они откажут. Я боюсь до ужаса. Матка ходуном ходит, нафиг я им нужна, а? Без бабла толком ничего не смогу рассказать. Меня выдадут обратно при первом же запросе из России, тем более, что я твоя жена. Элла беспомощно всхлипнула. Зачем я на все это подвязалась, Господи? Хоть вены режь. Так, стоп. Никаких вен, выдохни. Я пристально всматривался в собственное отражение в окне. Ты на минуточку Элла Пахомова. Макарова. Ты Пахомова, дочь одного из самых мутных и опасных олигархов в стране. И ты знаешь больше, чем думаешь. Сомневаюсь. Послушай меня внимательно. Олеся. Я думаю, он через пару дней позвонит и извинится, а то, может, и заявится лично, — уверенно резюмировала Лена, выслушав мою историю. «Давай проверим». Она потянулась к сумке за своей чертовой колодой. «Нет. Он уже однажды... Плотникова, не смей доставать эти свои карты, иначе я тебя выгоню». «Да почему? Ты не хочешь узна...» «Лена, хватит!» Я взвыла от отчаяния и пнула ногой стул с ее сумкой. «Хватит уже этих твоих фантазий. Ты в своих раскладах видишь не реальность, а только то, что сама хочешь увидеть. Я не буду с ним. Демида Макарова в моей жизни было уже слишком много. Я устала». Подруга вздохнула, но согласно кивнула. «Ну, хорошо, прости. Никаких карт и никакого Макарова. Спасибо». Мы молча доедали завтрак, когда на мой телефон стали одно за другим валиться сообщения от учениц. «Что там? ЕГЭ». Я перелистывала чаты и сквозь ряды эмоджи и стикеров пыталась вычленить баллы. Ни у одной из выбравших литературу не было результата ниже 83. Мои умнички. Все справились. Я снова прослезилась, но теперь уже от радости и гордости за своих талантливых девочек. «Ну, за это-то можно выпить», — хмыкнула Плотникова. «В 11 утра? У нас свободный день». Я щелкнула последнюю таблетку из цикла и запила ее остывшим чаем. «Все?» — Лена рассмеялась. «Больше никаких обязанностей?» «Да, пошло оно». Я швырнула блистер в мусорное ведро. «Ладно, наливай». В школе царила праздничная суета, и даже всегда строгая Ангелина Бенедиктовна улыбалась, поглядывая на толпившихся за сценой выпускниц в нарядных платьях. Торжественное вручение аттестатов проходило на заднем дворе школы. Праздник был выдержан в теплых пастельных тонах. Огромные вазоны с букетами зефирно-розовых и бежево-кремовых гортензий, широкая цветочная арка, украшенная невесомыми лентами цвета крема-брюле и сливочного мороженого, атласные чехлы на стульях сияли нежно-персиковым оттенком. Но сами выпускницы были элегантно утянуты в платье голубые, лиловые, светло-серые. Красивый тонкий контраст, нежный, но отчетливо демонстрирующий уникальность каждой из моих малышек. Малышек, я сама себе усмехнулась, они уже одной ногой во взрослой жизни, лишь бы эта безжалостная скотина не сделала им слишком больно. Родители и другие гости постепенно усаживались, преподаватели занимали первые два ряда. Я аккуратно прошла к сцене и присела на крайнее местечко. В голове все еще творился сумбур, улыбаться приходилось через силу. На несколько секунд меня накрыло каким-то смутным ощущением тревоги, и я оглянулась. Школьный двор выходил на тихую безлюдную улочку с односторонним движением. В темно-синей иномарке вроде бы «Мазде». Поднималось тонированное стекло. Машина плавно отъехала от ограды и скрылась за поворотом. «Хватит сходить с ума!» Я устремила взгляд на сцену, где Ангелина уже начала торжественную речь. «Демид». После звонка Эллы наступила подозрительная тишина. Ни Пахомов, ни отец со мной не связывались. Я понятия не имел, был ли у них разговор и чем закончился поход моей бедовой супруги в Госдеп США. От нервного напряжения голова постоянно была мутной, но я заставлял себя работать, чтобы успеть подстраховать всех своих клиентов. И все равно в день выпускных не удержался. Я идиот. Зацепил через каршеринг левую тачку и на удачу доехал до Олесиной гимназии. Объехал по периметру, всмотрелся в толпу людей. «Малышка, привет!» Зеленоглазка была в красивом бордовом платье. Волосы в ее любимом нежно-соблазнительном пучке. Сколько раз я боролся с чертовыми шпильками. А потом находил их иногда на полу или под одеялом. Всегда бесился, а она хихикала. Теперь бы все отдал за проклятый кусок проволоки, но нельзя. Олеся стояла чуть вдалеке от основной массы людей. Задумчиво улыбалась и была такой недосягаемой. Последней прошла к своему месту. Я сверлил взглядом ее точёный профиль и уже сжимал ручку двери. Нет. Она обернулась, и я поднял стекло. Маньяк. Я маньяк. Маньяк-мазохист. Здравствуйте. Я Демид Макаров, и я маньяк-мазохист. «Здравствуй, Демид!» — хором отозвались голоса легкого безумия в моей голове, пока я угорел и несся прочь от гимназии. Олеся. После торжественной части мы долго и тепло прощались с нашими девочками, прослезились все без исключения, и я 100 раз порадовалась, что взяла водостойкую тушь. Загруженная пакетами с подарками и букетами цветов, я пыталась сообразить, как мне лучше добраться до дома со всеми этими сокровищами. «Олеся Викторовна, передо мной из ниоткуда возникла Ангелина. Вы не задержитесь на несколько минут?» «Конечно». Сгрузив свою ношу в учительской раздевалке, я поднялась в кабинет директрисы. «Поздравляю вас с первым серьезным испытанием!» Она стояла у большого окна и ждала, пока закипит электрический чайник. «Спасибо, Ангелина Бенедиктовна!» Я устало присела к ее столу и выжидающе следила за отточенными движениями этой мистической женщины. «Ну, раз уж вы так бодро влились в наш коллектив и доказали свою одаренность, у меня к вам что-то вроде просьбы-предложения». Ангелина залила заварочный чайник кипятком, и кабинет медленно наполнился цветочно-цитрусовым ароматом. «Я вас слушаю». Понятия не имела, что это за предложение было такое. «Виолетта Игоревна в этом году все-таки решила покинуть нас и насладиться заслуженной пенсией». Бедная Виолетта Игоревна была бабушкой-одуванчиком лет 70 и всегда смотрела на Ангелину с таким страхом, что даже мне ее было жаль. Последние 3 года она и так уже занимала только ставку классного руководителя. В общем, я решила отпустить ее со всеми почестями, но ее классу учиться еще 2 года. И я подумала, Ангелина хитро прищурилась, школьную программу вы в целом отладили, может быть, захотите взять в нагрузку классное руководство? Я даже растерялась от неожиданности. Думаете, я потяну? «Там ничего сложного». Седовласая ведьма учтиво улыбнулась. «Контроль посещаемости, успеваемости, классный час раз в неделю, взаимодействие с родителями, раз в месяц культурные вылазки в театры, на экскурсии, в музеи, 2 раза в год заграничные поездки. Естественно, все за счет гимназии». Сдержав нервный смех, я вздохнула. «Да плюс 40 000 к имеющемуся окладу. Не бог весть, какие грандиозные деньги, но вполне приятный бонус, согласитесь». «Бонус — это когда несколько раз в неделю по полночи отдаешься любимому мужчине без оглядки, а он тебе несколько тысяч долларов в месяц вручает в качестве благодарности за эксклюзивный доступ». Я раздосадованно тряхнула головой и выпрямилась. «Да, очень приятный. Я возьму класс». «Прекрасно. Это нужно отметить», — удовлетворенно кивнула Ангелина. Я бы не удивилась, если бы она достала из шкафа бутылку коньяка и мясную нарезку, но нет, мы ограничились парой чашек ароматного чая и полупрозрачными солоноватыми крекерами. Домой я ехала на такси, строгая, но все же какая-то теплая атмосфера гимназии, милый разговор по душам с директрисой, тихая солнечная погода — все это так приятно окутывало мое сознание и дарило надежду на радостное будущее. Я все тверже верила в себя и свои силы. Все сложится, все будет хорошо, все обязательно наладится. Демид. Дурное предчувствие накрыло меня еще в лифте, и когда он открылся на моем этаже, я все понял. У двери квартиры маячили три агента в черных костюмах. «Демид Алексеевич, вы должны с нами проехать», — отозвался самый высокий. «Само собой», — буркнул я в ответ, — «переодеться-то можно». Я стоял перед ними в синих спортивных штанах и серой футболке с не самой высокодуховной надписью «Sincerely fuck you, Mr. President». «Искренне катитесь к черту, господин президент, английский». Это был чей-то смешной сувенир, привезенный из Штатов. Друзья частенько подкалывали меня моим же происхождением. Сейчас же ситуация хоть и была ироничной, но подливать масло в огонь дурацкой футболкой не хотелось. «Нам приказано доставить вас к Алексею Михайловичу немедленно. Только это». Я потянул пальцами за горловину футболки в усмешке приговоренного к смертной казни узника. Агент хмуро уставился на надпись и нехотя отошел от двери. Два часа спустя я в условно безопасной черной футболке шел по коридорам резиденции в окружении все тех же товарищей, словно был каким-то особо опасным преступником. Передо мной открыли дверь в кабинет отца. И, сделав последний вдох, я шагнул внутрь, готовый быть вынесенным вперед ногами минут через 15. Ладно, я вроде все успел. Президент сидел за своим столом в полном одиночестве и, остервенело сжимая глянцево-черную перьевую ручку, что-то настрачивал своим размашистым почерком. «Сыграем в дурачка». «Привет». Я уселся на все тот же кожаный диван с низкой спинкой. «Что за срочность?» Отец оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на небрежной небритости и неподобающем внешнем виде. «Ты в запое, что ли? С чего ты взял?» Желваки на его лице заиграли еще сильнее. Приперся, как бомж. Из меня вырвался хрюкающий смешок. «К твоему сведению, простые смертные не ходят в идеально отглаженных костюмах 24/7. И да, я хотел переодеться, но твои амбалистые охранники даже поссать мне не разрешили». Отец зло отшвырнул ручку в сторону, его брови гневно сошлись над переносицей, а губы, угрожающе, сжались в жесткую линию. «В кого ты такой неуправляемый мудак?» Я красноречиво уставился на него в ответ с наглой улыбкой. «От осинки не родятся апельсинки. Слышал такое?» «Хватит!» Он так сильно ударил ладонью по столу, что все предметы на нем подскочили. Я слегка дернулся, но улыбаться не перестал. «Это твоих рук дело?» «Какое дело?» «Элла!» «Что, Элла?» «Не беси меня!» Еще один удар ладонью, ручка и какая-то легкая мелочевка оказались на полу. «Тогда скажи нормально». Я продолжал играть в невозмутимость. «Это ты ее надоумил, да? Больше некому. Забеременеть?» Отцовские зрачки вспыхнули адским пламенем ненависти. «И ты все знал? И ничего не сказал?» Я узнал 4 дня назад. Она позвонила мне поздно вечером и рассказала о своем положении. «Я тебе не верю». «Не верь. Ты до ужаса не хотел вписываться в брак, вот и намекнул ей на варианты расторжения. Я? Да с чего бы? Это у нее там любовная любовь подвисла. Элла не хотела замуж ничуть не меньше, чем я. Только мне терять было особо нечего, а она состояла в отношениях. Ее мотивация на порядок сильнее. И, кстати, да, любимый папуля даже не удосужился предупредить дочурку о необходимости заиметь общих со мной детей. Не нужно недооценивать упертость и мстительность обиженных 20-леток». В кабинете повисла тишина. Мы с отцом раздраженно смотрели друг на друга, будто играли в моргалки. Наконец, мне надоел этот цирк. «Сожалею, что ваша затея не уда...» «Я узнаю, кто стоит за всем этим», — лязгнул он. «Уверен, ты в этом замешан. и все, кто хоть как-то тебе помогал, будут зарыты в землю в ближайшее время. Да выдохни уже, пап. К чему вся эта сложность с браком? Передачей прав и так далее. Как будто без этой кутерьмы вы не завершите слияние и не организуете процесс максимально строго и безопасно. У тебя целая армия юристов. Ишь ты, гений нашелся. Мы не завершим слияние не из-за устроенной вами песочницы. Отец взревел так, что я невольно вспомнил их с матерью скандалы в своем детстве. А из-за того, что эта овца додумалась слить тонну дерьма о своем папаше и зацепила меня заодно, и кому? Сраным штатом. Ух ты! Как мог, расширил глаза от поддельного ужаса. По ее вине я вынужден скидывать собственность за полцены и еще четверть отдать за посредничество. Она меня разорила. Значит, ей все удалось. Охренеть! Я ошарашенно прикрыл рот ладонью. Но мое удивление касалось не разорения отца, а того, как 21-летняя отчаянная беременная девчонка одним махом и без капли сомнений или страха обрушила империю своего отца и президента целой страны в отместку за разбитые мечты. Охренеть!